С этими словами он размахнулся молодецким цепом, но тут же ухватился за плечо и добавил с печальной улыбкой: «Ой, да видно, не поможе бабі й кадило, коли бабу сказило». Только батюшка не разделил увлечения своих собеседников. «Да послать бы кого из своих на правый берег, чтобы разузнать доподлинно», — заметил он сдержанно. Но дьяк перебил его с приливом нового азарта. «Да зачем посылать?» «Верно, уже так верно, паночья, как то, что я вот здесь перед вами стою. И от Гострова тоже вестка. Присылал казака. Передавал, как только, мол, дам вам гасло, так вы сейчас и подымайтесь, потому что Дорошенко прибудет к нам». «Ах-ах-ах», — вздохнул недоверчиво батюшка. «На разве не могли и Гострова обмануть?» «Ха! Да кто ж там Гострова обманет?» — вскрикнул шумно дьяк. «Паны дьячья, великая сила Агела и всего воинства его», — заметил строго священник. «А кто, как не он, помогает во всем Бруховецкому? Может, и тот посол, что в корчму к вам заезжал, был какой-нибудь шпыг Бруховецкого?» «Да какой там шпыг? Дорошенковский он, казак, верно. Он и перстень гетманский показывал. И обо всем он знает. Да и роду нашего давнего шляхетного. И прозвище такое знакомое. Ой, как же оно! Не то словно на коня или на вишню смахивает». Дьяк потер себе с досады лоб, стараясь припомнить прозвище посла, и вдруг вскрикнул радостно: «Да-да, так оно и есть! Мазепой себя назвал!» При этом имени сыч невольно выронил из рук цеп, на который он опирался. «Мазепой?» — вскрикнул он, бросаясь к дьяку. «Ты не ошибся, дьяче? Мазепой?» «Мазепой, Мазепой! Иваном Мазепой!» — отвечал с уверенностью дьяк. «И лицом из себя был хорош?» «Да, говорят, зело благообразен». «Молодой?» «Молодой. Как раз в паре казак. Ротмистром его вельможности гетмана Дорошенко себя назвал». «Светлые такие усы и обличье панское?» «Ну, это уж доподлинно не знаю. Сам не удостоился зрите. А ты расспроси у наших», — пояснил дьяк. «Они видели». «Он!» — произнес растерянно сыч, опускаясь на близлежавшую колоду. Но дьяк не заметил впечатления, произведенное его словами на сыча, и продолжал, обращаясь к священнику: «Ну так что же, паночче, как оно будет? Просит вас громада на совет. Собрались все на Майдане, ожидают». «Приду, приду, сейчас приду», — отвечал озабоченно священник, отставляя в сторону цеп. «Ну, так я поспешу на Майдан. Оставайтесь с Богом», — возгласил дьяк и, занесши ногу над перелазом, отправился тем же путем назад. Отец Григорий оправил на себе одежду, снял с соседнего стажка узкий полотняный кафтан, натянул его, подпоясался кушаком и тут только повернулся к сычу, который сидел с совершенно убитым видом на колоде, подперши голову руками. «А что это с тобой сталось, сыче? Чего зажурился?» — произнес он с изумлением. «Ох, отче, да ведь это он, тот самый Мазепа и есть, которого к нам дикий конь на хутор занес». «А вот оно что!» — протянул батюшка и опустился рядом с сычом на колоду. А затем прибавил живо: «Ну так чего же ты зажурился? Хвалить Бога надо!» А он надулся, как настоящий сыч. «Ну видишь же, и жив казак, и здоров. Назад едучи завернет непременно, а мы его известим, что здесь и ты, и Галина у нас проживаете. Так мы еще тут и Исаия ликуй запоем». Но на слова отца Григория сыч только махнул отрицательно рукой и отвечал со вздохом: